Помнишь, как мы гуляли с тобой по саду Хоффинского госпиталя, и ты подарила мне розу? Кристин медленно покачала головой, едва заметно улыбнувшись. Нет, ты сам взял розу у меня из рук, а ты разрешила мне это. И также разрешила взять самое себя, Кристин, скромную и целомудренную, как роза. С тех пор твои шипы не раз искалывали меня в кровь, моя ненаглядная. Он бросил свое объятие и обвил руками ее стан. Но вчера вечером, Кристин, тебе это не удалось. У тебя не достало сил быть слишком скромной и терпеливой. Кристин потупила глаза и спрятала лицо у него на плече. На четвертый день они отправились в березовую рощу, расположенную в лощине между невысокими холмами неподалеку от усадьбы. За день до этого издольщик привез Эрленду сено. Не сговариваясь, Кристин и Эрленд решили, пусть никто не знает, что она живет у него. Он несколько раз спускался вниз к издольщикам за едой и питьем, а она в это время ждала в зарослях вереска среди карликовых берез. Оттуда, где они сидели, было видно, как арендатор и его жена тащат к дому на спине снопы сена. «Помнишь, — спросил Эрленд, — как ты обещала когда-то, что даже если у меня не останется ничего, кроме хижины в горах, ты приедешь ко мне и будешь вести мое хозяйство? Ты, наверное, заведешь здесь двух коров и овец». Кристин, улыбаясь, играла его волосами. «А ты подумал о том, что скажут наши сыновья, Эрленд, если мать их ни с того ни с сего исчезнет вдруг из поселка? Я думаю, они сами охотно станут хозяйничать в Йорюнгорде», — со смехом ответил Эрленд. «Они уже молодцы хоть куда. Геута, хоть и зелен, знает толк в крестьянском хозяйстве, а Нокви вовсе почти мужчина». «Ох, нет!» — мать тихонько засмеялась. «То есть он сам, понятно, уверен, что это так, все пятеро уверены в этом, но на самом-то деле ему все ж недостает малой талики мужского разума». «Ну, коль он пошел в отца, придется долго ждать, пока он поумнеет, а может, и вовек не дождаться», — ответил Эрленд. Он лукаво улыбнулся. «Тебе все еще кажется, что ты можешь держать сыновей у своей юбки? А тебе, конечно, и невдомек, что у Нокви этим летом родился сын». «Не может быть!» Кристин вспыхнула, потрясенная до глубины души. «Ну да, только младенец родился мертвым, а парень теперь поумнел и глаз туда не кажет. Это вдова сына Поля, здесь, неподалеку, из Хеоксбреккена. Она утверждала, будто Нокви отец ребенка, рыльца у него в пушку, хотя в точности неизвестно, кто тут виноват. Вот, видишь, мы с тобой уже старики. Как ты можешь шутить, когда наш сын навлек на себя такой позор и бесчестье?» Ее сердце разрывалось от того, что Эрленд говорит таким беспечным тоном и как будто забавляется тем, что она ни о чем не подозревала. «Что ж мне говорить, — сказал Эрленд с прежней улыбкой, — парню уж 18 зим. Ты сама видишь, как мало пользы от того, что ты не спускаешь глаз с сыновей, словно они все еще дети. Когда ты переберешься ко мне, мы обсудим, на ком его женить. Ты полагаешь, нам будет легко найти для Нокви невесту, которая была бы ему ровней? Нет, супруг мой, я думаю, ты сам понял теперь, что должен вернуться домой и помочь мне наставлять сыновей». Эрлин взволнованно приподнялся на локте. «Нет, Кристин, я этого не сделаю. Я был и останусь чужаком в твоей долине. Там все жители помнят обо мне лишь одно, что я был осужден как преступник и изменник королю. Неужто за все те годы, что я просидел в Йорюнгорде, тебе ни разу не пришло в голову, что мне там нехорошо? Ведь дома, в Скеуне, я привык кое-что значить в глазах людей. Даже в ту пору, в дни моей юности, когда молва называла меня распутником, я был отлучен от церкви, я все равно оставался Эрлендом, сыном Николауса из Хёсабю. А потом настало то время, Кристин, когда мне посчастливилось доказать на севере, что я недаром ношу имя моих славных предков. Нет, говорю я тебе, здесь, в этой жалкой усадьбе, я свободный человек. Никто не следит за каждым моим шагом, не шепчется за моей спиной. Кристин, моя единственная любовь, останься со мной. Ты никогда не раскаешься в этом. Здесь гораздо лучше, чем в Хьюсабю. Уж не знаю, почему, но я никогда не был там счастлив и беззаботен, Кристин, ни в детские годы, ни после. Я жил там, как в аду, пока там находилась Элина. Да и мы с тобой никогда не были истинно счастливы там. Хотя всемогущему Богу ведомо, что я любил тебя каждый день и каждый час с тех пор, как узнал тебя. Словно какое-то проклятие лежало на этой усадьбе. Там зачахла в муках моя мать, и отец никогда не знал радости. А здесь хорошо, Кристин, если только ты останешься со мной. Кристин, клянусь Господом, принявшим смерть за всех нас, я люблю тебя сегодня так же, как в тот вечер, когда ты спала под моим плащом в ту ночь после праздника святой Маргареты. Я сидел и смотрел на тебя, нежную, невинную и прекрасную, как цветок. Кристин тихо ответила: «Помнишь, Эрленд, в ту ночь ты молился, чтобы я никогда не пролила ни единой слезы по твоей вине?» «Помню, и клянусь Господом и его святыми угодниками, я уповал на это, правда, все вышло по-другому. Как видно, чему быть, того не миновать. Верно, так всегда бывает, пока живешь на этом свете. Но я любил тебя и тогда, когда поступал с тобою дурно, и тогда, когда поступал с тобою хорошо. Останься, Кристин». «А ты никогда не думал, — спросила она по-прежнему тихо, — каково твоим сыновьям, коли соседи и впрямь хулят их отца, так, как ты сам сейчас говорил? Ведь им всем семерым не укрыться в горах от людской молвы». Эрленд потупил глаза. «Они молоды, — ответил он. — Они смелы и пригожи. Они сумеют постоять за себя. А мы с тобой, Кристин, наша старость уж близка. Неужто ты хочешь загубить недолгие оставшиеся годы, пока ты еще молода и прекрасна и можешь наслаждаться жизнью, Кристин?»